Клава растерянно смотрела на него. Ей, как и Михаилу, было понятно, что Лену просто невозможно показать сотрудникам ингорколлегии, даже если накачать ее всеми придуманными для психов лекарствами. Артюхина, говоря юридическим языком, была недееспособна и не могла стать обладательницей капитала. Впрочем, может, это и не так. Михаил не знал точно. Каюров, честно говоря, опасался другого. У Артюхиной иногда случались просветления, во время которых баба говорила и действовала как нормальная. Вот получит она наследство, и что тогда? Мигом потратит большую часть на наркоту. Проведя бессонную ночь, брат с сестрой придумали простой план, к выполнению которого привлекли давно мечтавшую о деньгах Наташу Кабанову. Та, явившись в ингорколлегию с документами Артюхиной, великолепно справилась со своей ролью. Никто и не засомневался. У чиновницы Кабанова подозрений не вызвало. Пришла вместе с мужем, вывалила на стол кучу бумаг, метрику о рождении, свидетельство о браке, диплом об окончании медицинского училища, паспорт. Впрочем, в последнем имелась фотография. Но взгляните на снимок в своем документе, удостоверяющем вашу личность, и, положа руку на сердце, скажите: «Это вы?» Я получаюсь на всех официальных фото, похожей на кого угодно, кроме себя. Отчего-то мое узкое лицо с маленьким подбородком и небольшим носом трансформируется в широкую рожу с тяжелой нижней челюстью и огромным шнобелем, по бокам которого торчат крохотные испуганные глазки, причем черного цвета, ничего похожего на мои голубые очи. Может, все дело в неправильно установленном свете? Получив деньги, Каюров зажил свое удовольствие. Оборудовал купленный когда-то в Вешкине дом, перевез туда Лену. Сначала он хотел нанять медсестру для наблюдения за Артюхиной, но тут Клавдия, всю жизнь мечтавшая жить на свежем воздухе, да в таком месте, чтобы вокруг никого не было, вызвалась сторожить несчастную. «Хлопот с ней немного», — спокойно объясняла она мне. «Вовремя укол сделать, еды дать, да еще горшок вынести. Раньше-то она буйная была, хулиганистая, убегала, орала, а теперь ослабела и тихой стала. Спит в основном целый день. Небось, скоро скончается, но у нас с братом совесть чиста». Я выложила на стол $500. Клавдия убрала их в шкатулку. Я уже совсем собралась откланяться, как раздалась тревожная трель домофона. Глава 20. «Кто бы это мог быть?» — насторожилась Клава, быстро пряча деньги. «Может, соседи? Зачем пришли?» — предположила я. Женщина покачала головой. «Нет, я всех отвадила. Раньше, правда, шлялись, на бутылку выпрашивали, а потом поняли, что не дам, и перестали». Звонок вновь залился нервным писком. Клавдия ткнула пальцем в кнопку. «Кто там?» «Каюрова Клавдия Юрьевна здесь проживает?» — донеслось из окошечка. «Слушаю». «Откройте, пожалуйста, милиция, полковник Дегтярев Александр Михайлович». Я похолодела. Клавдия тревожно глянула на меня и ответила, старательно прикидываясь деревенщиной: «Ой, погодьте минутку, раздетая я, ща только натяну чего-нибудь». «Хорошо, жду», — спокойно ответил полковник. Клава поманила меня пальцем. На цыпочках мы прошли в кладовку. Хозяйка осторожно распахнула дверь шкафа. За ней оказались не полки с банками, а железная створка, запертая на несколько огромных щеколд. Аккуратно отодвинув задвижку, Клавдия приоткрыла выход на улицу и велела: «Иди прямо, вдоль забора, в углу калиточка, возьми ключ, откроешь и в замке оставишь». Я выскользнула во двор и сразу увидела небольшую дверку. К Ключик легко повернулся в скважине, и перед глазами простерся лес. Осторожно, аккуратно оглядываясь, я пошла назад, обходя дом Каюровой. «Надеюсь, полковник один?»